Брачная ночь. Спустя несколько минут наш поэт очутился в каморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висевшего на стене шкафчика. В перспективе у Грингуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал, не шутя, почитать себя за сказочного принца. Время от времени он осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще огненная колесница, запряженная двумя крылатыми химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Порой, чтобы не совсем оторваться от земли, он, цепляясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего камзола. Его рассудок, блуждая в фантастических просторах, держался только на этой нити. Девушка не обращала на него никакого внимания. Она уходила, возвращалась, передвигала табуретку, болтала с козочкой, строила по временам свою гримаску, наконец села возле стола. И теперь, Грингу, вы были когда-то ребенком, читатель, а может быть, вам посчастливилось остаться им по сей день. Вы, конечно, не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором прелестную стрекозу, зеленую или голубую, которая стремительным резким косым летом переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. Я проводил за этим занятием долгие дни, плодотворнейшие дни моей жизни. Вспомните, с каким любовным вниманием ваша мысль и взор следили за этим маленьким вихрем пурпуровых и лазоревых крыл, свистящим и жужжащим, в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видное сквозь трепетание крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда, наконец, стрекоза опускалась на верхушку тростника, и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, длинное эмалевое одеяние и два хрустальных глаза, как бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо — в химеру. Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Грингуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты. Так вот что такое Эсмеральда, — думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. Небесное создание и уличное плясунье. Как много и как мало. Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений, мой ангел-хранитель, прелестная женщина, клянусь честью. Она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, встав внезапно из-за стола, сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии. Как-никак, но ведь я ее муж. Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к девушке, что она невольно отшатнулась. «Что вам угодно?» — спросила она. «Неужели вы сами не догадываетесь?» «Обожаемая Эсмеральда!» — воскликнул Грингуар с такой страстью в голосе, что сам себе удивился. «Цыганка изумленно посмотрела на него. «Я не понимаю, что вы хотите сказать?» «Как же так?» — продолжал Грингуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что в конце концов он имеет дело всего лишь с добродетелью Двора Чудес. «Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?» С этими словами он простодушно обнял ее за талию. Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки, она наклонилась, затем выпрямилась, и раньше, чем Грингуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним. Ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Грингуара лоб, вооруженный двумя хорошенькими позолоченными острыми-острыми рожками. Все это произошло в мгновение ока. Стрекоза превратилась в осу и стремилась ужалить. Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на Эсмеральду. «Пресвятая Дева!» — воскликнул он, опомнившись и обретая дар речи. «Вот так храбрецы!» Цыганка нарушила молчание. «А ты, как я погляжу, придерзкий плут!» «Простите, мадемуазель!» — улыбаясь, молвил Грингуар. «Но зачем же вы взяли меня в мужья? А было бы лучше, если бы тебя повесили». «Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти от виселицы?» — спросил Грингуар, слегка разочаровавшись в своих любовных мечтах. «А о чем же другом я могла думать?» Грингуар закусил губы. «Ну-ну», — пробормотал он, — «видимо, Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?» Кинжал молодой цыганки и рожки козочки все еще находились в оборонительном положении. «Мадемуазель Эсмеральда», — сказал поэт, — «заключим перемирие. Я не актуариус Шатле и не буду доносить, что вы, вопреки запрещениям и приказам парижского приво, носите при себе кинжал. Но все же вы должны знать, что 8 дней назад Ноэль Лекривен был присужден к уплате штрафа в 10 су за то, что носил шпагу. Ну, да меня это не касается. Я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения. Только дайте мне поужинать». В сущности, Грингуар, как и господин Депрео, был весьма мало сластолюбив. Он не принадлежал к породе грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности, когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения. Цыганка оставила его речь без ответа. Состроив презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла головку и вдруг расхохоталась. Маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Грингуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало. Скоро на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, сморщенные яблоки и жбан браги. Грингуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что вся его любовь обратилась в аппетит. Сидя напротив него, девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям. С Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности. Заморив червячка, Грингуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным всего одно яблоко. «А вы не голодны, мадемуазель Эсмеральда?» — спросил он. Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки. «Что ее там занимает?» — спросил себя Грингуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. «Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. Черт возьми, с ним-то я вполне могу соперничать». «Мадемуазель», — окликнул он Эсмеральду. Она, казалось, не слышала. Он повторил громче. «Мадемуазель Эсмеральда». Напрасно. Ее мысли витали далеко, и голос Грингуара был бессилен отвлечь ее от них. К сожалению, вмешалась козочка. Она принялась тихонько дергать свою хозяйку за рукав. «Что тебе, Джоли?» Словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка. «Она голодна», — ответил Грингуар, обрадовавшись случаю завязать разговор. Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони. Грингуар, не дав девушке времени снова впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос. «Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем?» Она пристально поглядела на него и ответила: «Нет». «А любовником?» — спросил Грингуар. Она состроила гримаску и сказала: «Нет». «А другом?» — настаивал Грингуар. Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила: «Может быть». «Это может быть?» Столь любезное сердцу философа ободрило Грингуара. «А знаете ли вы, что такое дружба?» — спросил он. «Да», — ответила цыганка. «Это значит быть братом и сестрой. Это две души, которые соприкасаются, не сливаясь. Это два перста одной руки». «А любовь?» «О, любовь!» — промолвила она, и голос ее дрогнул, а глаза заблистали. «Любовь — это когда двое едины, когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это небо». Тут лицо уличной плясуньи просияло дивной красотой. Грингуар был потрясен. Ему казалось, что красота Эсмеральды находится в полной гармонии с почти восточной экзальтированностью ее речи. Розовые невинные уста Эсмеральды чуть заметно улыбались. Ясное непорочное чело, как зеркало от дыхания, порой затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности. «Каким же надо быть, чтобы вам понравиться?» — продолжал Грингуар. «Надо быть мужчиной». «А я?» — спросил он. «Разве я не мужчина?» «Мужчиной, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры». «Так», — заметил Грингуар. «Значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы Любите кого-нибудь? Любовью? Да. Любовью. Она призадумалась, затем сказала с каким-то особым выражением: «Я скоро это узнаю». «Отчего же не сегодня вечером?» — нежно спросил поэт. «Почему не меня?» Она серьезно взглянула на него. «Я полюблю только того мужчину, который смеет защитить меня». Грингуар покраснел и принял эти слова к сведению. Девушка, очевидно, намекала на ту слабую помощь, какую он оказал ей 2 часа тому назад, когда ей грозила опасность. Теперь ему вспомнился этот случай, полузабытый им среди других его ночных передряг. Он хлопнул себя по лбу. «Мне следовало бы с этого и начать. Простите мою ужасную рассеянность, мадемуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из когтей Квазимода?» Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть. «Ох, этот страшный горбун!» Закрыв лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее охватило холодом. «Он действительно страшен. Но как же вам удалось ускользнуть от него?» Настойчиво повторил свой вопрос Грингуар. Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала. «А вы знаете, почему он вас преследовал?» — спросил Грингуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме. «Не знаю», — ответила девушка и тут же прибавила. «Вы ведь тоже меня преследовали? А зачем?» «Клянусь честью, я и сам не знаю». Оба замолчали. Грингуар царапал своим ножом стол, девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела. «Когда цесарки меняют перья, и земля...» Оборвав песню, она принялась ласкать Джали. «Какая хорошенькая козочка», — сказал Грингуар. «Это моя сестричка», — ответила цыганка. «Почему вас зовут Эсмеральдой?» — спросил поэт. Примечание. Эсмеральда по-испански — изумруд. «Не знаю. А все же». Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфоры. Ладанка была обтянута зеленым шелком, посредине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд. «Может быть, поэтому», — сказала она. Грингуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отстранилась. «Не прикасайтесь к ней. Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам». Любопытство поэта разгоралось все сильнее. «Кто же вам его дал?» Она приложила пальчик к губам и спрятала амулет на груди. Грингуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала неохотно. «Что означает слово «эсмеральда»?» «Не знаю», — ответила она. «На каком это языке?» «Должно быть, на цыганском». «Я так и думал», — сказал Грингуар. «Вы родились не во Франции?» «Я ничего об этом не знаю». «А кто ваши родители?» Вместо ответа она запела на мотив старинной песни. «Отец мой — орел, мать — орлица. Плыву без ладьи, плыву без челна. Отец мой — орел, мать — орлица». «Так, сказал Грингуар. «Сколько же вам было лет, когда вы приехали во Францию?» «Я была совсем малюткой». «А в Париж?» «В прошлом году. Когда мы входили в папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка. Это было в конце августа. Я сказала себе, зима нынче будет суровая». «Да, так оно и было», — сказал Грингуар, радуясь тому, что разговор, наконец, завязался. «Мне все время приходилось дуть на пальцы. Вы, значит, обладаете даром пророчества?» Она снова прибегла к лаконической форме ответа. «Нет». «А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, глава вашего племени?» «Да». «А ведь это он сочетал нас браком», — робко заметил поэт. Она состроила свою обычную гримаску. «Я даже не знаю, как тебя зовут». «Сейчас вам скажу. Пьер Грингуар». «Я знаю более красивое имя». «Люка», — сказал поэт. «Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы так доверчиво рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам же известно, что мое имя — Пьер Грингуар. Я сын сельского нотариуса из Гонесса. 20 лет назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, 6 лет я остался сиротой, и подошвами моим ботинком служили мостовые Парижа. Сам не знаю, как мне удалось прожить с 6 до 16 лет. Торговка фруктами давала мне сливу, булочник бросал корочку хлеба. По вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор. Меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимой я грелся на солнышке у подъезда особняка де Санс, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В 16 лет я решил выбрать себе род занятий. Я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Потом пошел в монахи, но оказался недостаточно набожным. А кроме того, не умел пить. С горя я поступил в обучение к плотникам, но оказался слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем. Правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает, и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг. И это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали вороватые парнишки из числа моих приятелей. К счастью, я однажды встретил его преподобие отца Клода Фролло, архидиакона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона об обязанностях и кончая житиями святых, творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиетике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненной большой зале дворца. Я написал также труд в 600 страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жана Мога, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила 24 человека зевак. Вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество призабавных штучек, которым могу научить вашу козочку. Например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу, мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении мельничного моста. А потом Я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если только мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам. И я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость. Я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, в целомудрии или в веселье, как муж с женою, если вам так заблагорассудится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете. Грингуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на девушку. Глаза ее были опущены. «Эб», промолвила она в полголоса и, обернувшись к поэту, спросила, «Что означает слово «фэб»?» Грингуар, хоть и не очень хорошо понимал, какое отношение этот вопрос имеет к тому, о чем он говорил, а все же был не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил, «Это латинское слово. Оно означает «солнце». «Солнце», — повторила цыганка. Так звали прекрасного стрелка, который был богом, — присовокупил Грингуар. «Богом», — повторила она с мечтательным и страстным выражением. В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал. Грингуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Дверца, ведшая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри. «Оставила ли она мне хоть постель?» — подумал наш философ. Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь, но его крышка была резная, и это заставило Грингуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал микромегас, улегшись во всю длину на Альпах. «Делать нечего», — сказал он, устраиваясь поудобнее на этом ложе. «Приходится смириться». Однако, какая странная брачная ночь. А жаль, в этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное. Мне это понравилось».